Вулан удивленно выкатила глаза. «Конечно, Камио знает не все на свете, но он вовсе не претендует на это. Просто он много повидал, сам жил в городе и разбирает, что там к чему». «Да, если его послушать, так оно и есть», — пренебрежительно фыркнул Оха. «По-моему, у нас нет никаких причин ему не доверять. И чем только он тебе не угодил, Камио, Оха, слышал бы ты, как он говорит о тебе с таким уважением и даже с восторгом?» «Неужели?» — торопливо спросил Оха, пытаясь загасить искорку, вдруг вспыхнувшую в ее груди. «Да, с восторгом. На твоем месте я бы обратил на него внимание. Поверь мне, Оха, ты слишком долго живешь одна, а в твои-то годы...» «О, все ясно. Что, Олан решила стать свахой?» — насмешливо перебил Оха. «Помочь одинокой бедняжке Оха найти дружка? Спасибо за хлопоты. Только зря стараешься. Мне нравится жить одной. Свободы больше, забот меньше, поняла?» «Что тут не понять? Всем известно, мы, самки, можем прекрасно обходиться без самцов. Но подумай о детенышах, Оха. Взгляни на моих лисят. Неужели ты не хочешь таких же? Это же самое большое счастье, какое только есть в жизни». «Не сомневаюсь», — отрезал Оха. «Но с меня хватило счастья. Не надо мне больше ни самцов, ни детенышей». Улан, явно огорченная, собралась уходить. «Дело твое. Что ж, мне пора, детеныши ждут. Представляешь, я их уже учу охотиться. Все схватывают на лету, но лениво и ужасно. С тех пор, как на нас надвинулась живопырка, все пошло кувырком. Мои лисята твердят, раз рядом город, у них не будет надобности охотиться. Они, мол, станут подбирать на улицах отбросы. Признаться, мне все это очень не по душе. По-моему, что бы ни случилось, мы не должны утрачивать охотничьи навыки, верно?» «Золотые слова!» — воскликнула Оха. «Уж эти мне пришлые лисы. От них вся беда. Говорят, они красивые и мутят всем головы, особенно молодым. Им наплевать, что у нас своя история, свои традиции, завещанные предками. Нет, добро они нас не научат. Куда годится лиса, которая не умеет ни охотиться, ни искать грибы, корешки, съедобные растения? Пропадет почем зря. А эти бродяги хотят, чтобы мы плясали под их дудку, забросили бы охоту и гонялись бы за людскими подачками». Улан растерянно заморгала. «Ну ты даешь, Оха! Неужели ты про Камио? Он вовсе не говорил, что надо забыть про охоту. И, кстати, он сам прекрасный охотник. Поверь, он и думать не думал подстрекать нас разрушать традиции, утратить все навыки и умения. Это все детеныши. С ними не стало никакого сладу. Подросли. Вот им и кажется, что они все знают лучше родителей. Они, мол, сами с усами, а родители свое отжили. И все же, полагаю, тут не обошлось без дурного влияния, которому надо положить конец. Не буду с тобой спорить». С этими словами Олан направилась в сторону леса. А на следующий день в лес ворвались охотники. Лежа в барсучьем городке, в собственной спальне, Оха услышала знакомый рев горна, топот копыт, злобные крики собак и замерла, точно оцепенев.